В тесноте тоннеля мне бы тем более не удалось помахать мечом, поэтому вся надежда оставалась лишь на банальную уличную драку. Убить вряд ли. Он же мертвый давно. Я перехватил желтую кисть с зажатым в костяшках ножом. Но могу попробовать просто его разломать. — Годится? — деловито кивнул мой хозяин, извлек назад свой клинок и, развернувшись, попросил. — Только не задерживайся особенно, нас все ждут. Разбери его на производственные детальки и догоняй. Я уламывал мертвяка минут пять. Он наверняка питался здоровой пищей, богатой витаминами, солями и кальцием. Кости были крепкими, а сухожилия сохранились в отличной форме. Голову я оторвал первый, пока он меня душил, но его укусит еще. Она и так, укатившись вглубь тоннеля, притаилась где-то в темноте, скрипела клыками и все равно шипела «Кровь!» «Не знаю, как вам, а мне противно, аж мурашки по коже». Аккуратно доломав все остальные косточки, я прикрыл их одной из рухнувших плит и, ускорив шаг, довольно быстро догнал наших. Эшли приветливо кивнул мне, не прерывая захватывающего рассказа о том, как мы с ним только что уложили армию воскресших мертвецов. Эльфята слушали вполуха, но и врать не мешали, значит, все в полном порядке. Ну или почти в полном, потому что милая девочка-предсказательница наясновидела нам сегодня проблем по самое никуда, так что будем ждать веселого продолжения. Уверен, что жрец зла жив, и что именно он настроил мертвяка ползти сквозь песок, докапываясь, и не фигурально тоже, до нашей скромной компании. Хорошо еще, что был один. — Малыш, тебе не кажется, что нас кто-то догоняет? — деликатно прервал мои размышления бдительный граф. — Ой, мама! Опять позор, опять задумался, опять не услышал. В искуплении моей вины можно привести лишь одно оправдание. Я сразу понял, кто нас догоняет, и в полный голос заорал. — Бежим! Когда такой вопит боевой арх, к его мнению обычно прислушивается. Народ задал такого стрекача, что только стены в тоннеле задрожали. Я бежал замыкающим. Это все больше стимулировало скорость остальных, потому что если такая туша так разбежится, то лучше не мельтешить у меня под ногами. Гномы ругались, Сун рычал, Эшли вопил, эльфята визжали от восторга, но дробный стук костяшек по каменному полу слышался все громче и отчетливее. — Ландер, уводи детей, мы задержим. — Ни за что! — резво откликнулся юный эльф. — Я поклялся умереть героем, а есть ли более достойный повод, чем погибнуть в неравной битве за будущее нашей расы? — Дети! — мгновенно переменив тон, я присел на корточки. — Пожалуйста, пропустите ко мне добрых дядей гномов. — Недобрых! — пискнул кто-то, и остальные радостно его поддержали. — Хорошо, хорошо, очень недобрых дядей гномов, а вы сами поиграйте с большим Эландером и красивой тетей Исун, ладно? — Да, нет, не хотим, а можно посмотреть, что здесь будет? Я тоже останусь. — А я не хочу с Эландером играть, он противный. — Гррррр! — не выдержав, сорвался я. Эхо грохотом разнеслось по всем туннелям. Эльфийский детсад настороженно притих, опустив острые ушки. В наступившей тишине особенно весомо прозвучал деловитый голосок Эйвин. — Слушайте здоровяка, он мой кореш! Минуты спустя Туром и не Туром уже ждали моих указаний, а дети под предводительством самой уродливой наемницы волоком тащили упирающегося Эландера, а мой хозяин вновь взялся за рапиру. — Думаешь, мы сумеем их задержать, пока гном обрушит свод? — В деле подкопов и разрушений нет равных, — подтвердил я. — Парни, можно сделать так, чтобы мы отбежали, а потолок рухнул на тех, кто к нам так неровно дышит. — 10 минут дай, 15 нам, — переглянувшись, определили фронт работ оба родственника. — Беги, когда быстро скажем мы. Не успел, вина не наша.